Глава первая. Неандерталец, положа руку на сердце. Другой разум. 19 октября 2017 года в Гавайском университете телескоп Penn Stars One заметил предмет в форме лепешки размером в несколько сотен метров, удаляющийся от Солнца на большой скорости. Немедленно телескопы всех континентов подключились к наблюдению. И правильно сделали. Ведь скорость странного предмета составляла более 87 км в секунду. Удивительный объект был первым межзвездным предметом, который наблюдали в нашей Солнечной системе. Гавайцы сразу назвали его Оумуамуа — светило, пришедшее издалека. Кроме его непривычной формы, этот торопыга ничем не походил ни на метеоры, ни на астероиды. Он отличался высокой прерывающейся рефракцией, низкой тепловой отдачей и удивительной скоростью, которую он развил после прохождения рядом с Солнцем. И Абрам Леб, директор Института теории и вычислений при престижном Гарвардском университете, в очень серьезном издании Astrophysical Journal Letters предположил, что Оумуамуа может быть действующим зондом или его осколком, намеренно запущенным рядом с Землей инопланетной цивилизацией. Гипотезу, конечно, попытались оспорить, но выдвинули-то ее великие ученые одного из важнейших научных заведений мира и тем разожгли пожар в СМИ всех континентов. Всего лишь гипотеза. Межзвездный объект с захватывающим дух происхождением. И как это всех зачаровало. А все почему? Потому что хочется верить в существование нечеловеческого разума, цельного, полностью осознающего себя и огромную сложность своей материальной действительности, не принадлежащей нам. Эта межзвездная перспектива, этот призыв дальних разумов напоминает нам о том, что ныне осиротевшее человечество единственное обладает сознанием, способным анализировать тайны окружающей нас Вселенной. Да, вокруг нас много животных разумов, но ни с одним из них мы не можем ни взаимодействовать, ни обменяться опытом, ни даже просто поговорить. Далекие иные разумы, равные нашему, может быть, до сих пор существуют в необъятной Вселенной. Кто знает, ведь они точно существовали на нашей планете. Кажется, что очень давно, но на самом деле совсем недавно. Отчего-то спустя тысячелетия эти разумы постепенно исчезли загадочным образом, и это стало поворотной точкой в истории Земли, когда сознание, не принадлежащее человеку, такому, каким мы его себе представляем, в последний раз существовало, встречалось и общалось с нами. И вот теперь потеря возможности соприкасаться с иным сознанием одновременно заставляет нас надеяться на новые встречи и бояться вновь столкнуться с чуждым разумом, особенно возрожденным искусственно. В этой бездне домыслов рождаются потрясающие фантазии. Мы пытаемся представить себе, каким было это неоднозначное пропавшее человечество. И все, что мы только не представили об этом сознании, выходящем за рамки нашего понимания, об этом вымершем разуме определено узкими основами нашего собственного узнаваемого человеческого разума. Неандерталец — один из таких давних вымерших разумов, пожалуй, наиболее очаровательный из всех. Давнее сосуществование человечеств способствовало развитию всех наших умственных конструкций, от поп-культуры до научной мысли. Но неандерталец, к тому же, был первым из последних дикарей, которых вновь и вновь открывало для себя каждое поколение. Геродот, Колумб, Руссо, Бугенвиль. Таким был Иши, последний представитель индейского неисследованного народа Яхи в Калифорнии, исчезнувшего вместе с ним в начале 20 века. Такими были добрые тазадеи, выдуманное племя возраста ограненного камня, которая в 1971 году занимала в западном воображении завидное место последних пещерных людей. Подобные дикари всегда последние для каждого поколения, но они, естественно, никуда не пропадают. Они периодически появляются в СМИ и бесконечно воплощают последнее дыхание необъятной до истории в нашем воображении. На протяжении тысячелетий эти дикари мерещились нам и питали наши надежды отыскать затерянные миры, где снежный человек гуляет по загадочным пейзажам Жюля Верна. Последние неандертальцы открывают нам окно в неизвестный мир, где отличающиеся от нас сознания бродят по заброшенным пустошам. И хотя мы заселили, захватили каждый сантиметр нашей планеты и изо всех сил пытаемся разрушить ее природу, эти разумы отказываются исчезать. Они продолжают просачиваться и пускать корни в наши представления о действительности, в закоулки, ущелья, убежища, заросли, на окраины, островки, континенты, в неопределенные пространства с неясной географией, где-то между мифическими Му и Атлантидой. Свидетельства далекого прошлого позволили нам понять, что неандерталец никогда не был нашим двойником, братом или родственником. По своим умственным структурам неандертальцы были другим полноценным человечеством. Чтобы приблизиться к этому человечеству, необходимо прежде научиться особенному мастерству смотреть на сознание, основательно отличающееся от нашего. Смело выйти на встречу с созданием. Вот уже 29 лет, и большую часть своей жизни я скребу, не покладая рук, пещерную землю. Не простую пещерную землю, а грунт, в котором еще живет призрак неандертальца. 29 лет. Я преследую это создание, пробираясь по узким трещинам. Где неандерталец жил, ел, спал, встречал других людей, своих и чужих, и иногда умирал. Но даже после стольких лет с руками, пропитанными этой землей, этой пещерной грязью, я так и не сумел точно определить, кем был неандерталец. Я откапывал, изучал, размышлял, часто думал, что понимаю, особенно в начале, но потом оказывалось, что что-то не клеится. Да, особенно в начале, ведь когда смотришь на создание издали, ощущается ложная очевидность, легкость понимания. Археолог же, как и антрополог, должен стараться смотреть, как писал Клод Леви-Строс, и вблизи, и издали. Разве можно смотреть на неандертальца с точки зрения антрополога? Руссо рассматривал человечность больших обезьян, когда другие отрицали человечность дикарей, которые на самом деле относятся к нашему биологическому виду, хотя и другой культуры. Границы человечности всегда были неустойчивы и нечеткие, и многие общества ставят животных на один уровень с людьми, смещая центр тяжести, считая человека частью одного целого. Его не увидеть сквозь наши общественные конструкции, которые искусственно отделяют и изолируют человека от его среды. Где же находится неандерталец в этом лабиринте? На каком полюсе? Человека или создания? Располагает его наше подсознание. Во всех учебниках вам объяснят физиологию этого вымершего вида. Отсутствие подбородка, убегающий лоб, надбровье, висящее над глазами, объем мозга, превышающий наш. Низкий, коренастый, сильный, превосходный ремесленник. У нас с ним был общий предок более 400 тысяч лет назад. В тех же учебниках вам покажут его замечательную мускулатуру и объяснят механику пальцев, из которой следует захват предметов, отличающийся от нашего. Вам расскажут об огромных территориях, на которых он жил, от Атлантического побережья до Алтайского края, горной границы между Восточной Монголией и сибирскими просторами. А потом добавят, что это человечество внезапно вымерло 40 тысяч лет назад. На его суть они будут только намекать, так как, конечно же, ни форма нашего черепа, ни изгиб нашей бедренной кости, ни размещение нашего большого пальца не определяют нашу человечность. И обойдя эти очевидные морфологические характеристики скелета, дальше даже лучше из этих учебников пойти побояться. Ну а те книги, авторы которых точно уверены в сути этого вымершего человечества, может лучше вообще не открывать. На самом деле мы еще не закончили определять глубинную суть этого другого человечества. И это сомнение погружает нас в неопределенность природы как нашего, так и всех иных человечеств, с которыми мы разделяли планету на протяжении какого-то времени. Представьте себе, что вы разглядываете пейзаж с высоты горной вершины. Вам кажется, что всю бесконечность, открывающуюся перед вами, можно охватить одним взглядом. Но вместе с тем пейзаж с такой высоты — это многочисленные далекие рельефы. Какими бы прекрасными они ни были, вы не увидите людей, которые там живут. Различите лишь намек на деревенские улочки и не почувствуете вкус хлеба из невидимой вашему глазу булочной. С высоты далеко видно, но никого не встретишь. И не узнать, чем пахнет из того ресторанчика, и не потрогать текстуру камня на стене вон той церквушки. Но если приблизиться, можно различить причудливые повороты этих деревенских улочек, по которым сотни человеческих поколений носили свои надежды. Но картину будто бы рисовал импрессионист. После 300 тысяч лет в оставшемся огромном пазле не хватает слишком много кусочков, и приходится прибегать к нашему воображению, чтобы достроить картину. Что-то тут не так. Создание убегает от нас. Неандерталец однозначно остается загадкой. И те, кто сегодня верит в обратное, недостаточно или с поверхностным энтузиазмом порылись в этой грязи. Забавно, но исследователей, которые рассуждают о создании, условно можно разделить на две категории — те, которые уверены в его сути, и те, которые все еще сомневаются и ищут. Первая категория так ярко и громко заполняет научное медиапространство, что кажется большой. Вторая категория менее заметна, поскольку, когда сомневаешься, стараешься молчать и не выскакивать слишком рано. У этих молчаливых обычно грязные ногти, потому что они бесконечно скребут эту землю, чтобы допросить оставленные созданием предметы. Кем же все-таки был этот чертов неандерталец? Как можно обсуждать неандертальца, если ты недостаточно долго бродил по его каменным убежищам и не откопал тысячи предметов, которые он бросил или спрятал в закоулках скал? Говорить о создании, не изучив его жизненное пространство, не держав его следа, как охотник, на протяжении десятилетий, все равно, что говорить ни о чем. Непосредственная добыча этих пещерных архивов на протяжении десятилетий — минимальное условие для того, чтобы иметь право хоть чуть-чуть обоснованно высказываться об этом вымершем человечестве. Представлять себе, что можно сказать о нем что-то дельное, повстречав его лишь в музейных коробках, это, по-моему, бессмысленно. Ни в его кремнях, ни в скелетах его добычи, ни даже в редких элементах его собственных останков нет смысла, если они заключены в коробке среди белых стен. Чтобы надеяться зачерпнуть хоть немного этого смысла, надо как следует потереться о стены пещер, походить в поисках него по заросшим дорожкам. Если же просто несколько месяцев любительски покопать землю, можно, конечно, почувствовать его запах, но не вкус, и уж точно рано делать выводы, которые так хотелось бы сделать. На неандертальских землях любителям делать нечего. Неандерталец дается только живьем. Археолог не может надеяться понять человечество, открывая музейные ящики, так же, как этнограф не может понять общество, посмотрев на древние украшения с перьями в стеклянной витрине или на черно-белой фотографии в старом альбоме. Теперь понятно, что создание, которое мы изучаем, не будет поддаваться ни нашим желаниям, ни нашим ожиданиям. Этот робкий гоминид — одно из самых неуловимых созданий, которое нам дано изучать. Оно в чем-то сходно с монстром Франкенштейна, ведь его создатель вместо живого человека сотворил неуправляемое существо с собственным сознанием, непостижимое потому, что таится в тени мертвых и не имеет собственных мыслей и слов. С его исчезновения из живого мира прошло 42 тысячи лет, и ученые-экспериментаторы, как ученики-колдуны, пытаются одарить речью останки этого человечества, обреченного на молчание биологическим вымиранием. Мы пытаемся из кусков трупов собрать это создание и вернуть его к жизни, и для многих это исследование стало поиском священного Грааля. Неужели мы действительно думаем, что у нас получится воскресить это исчезнувшее человечество, вызвать его душу, как в спиритическом сеансе? Бездарные чревовещатели из странной траурной игры кукольного театра. Чтобы эта мертвая немая материя заговорила, надо хорошенько покопаться в пещерной пыли, воскрести землю, вытащить из нее миллионы кремней, костей, углей. Но все эти доказательства его былого существования говорят с нами только с помощью алхимии между разумом и воображением в наших запутанных представлениях и концепциях, витиеватых теориях. И вот создание висит на ниточке, как маятник болтается между фактами и представлениями о нем, между близостью и чуждостью, между похожим и иным. Как мы, не как мы. Как мы, не как мы. Бедное создание, мягкая кукла в играх нашего сознания. Но кем же все-таки был этот чертов неандерталец? Для меня он как старый спутник, из тех, с которыми идешь плечом к плечу, но о которых толком ничего не знаешь. Много раз мне говорили, что он всего лишь нам подобный. Наш любимый родственник, даже брат, жертва нашего расизма, нашей ксенофобии, жертва своей небритой морды пещерного человека. А действительно ли он был нам подобен? Хороший вопрос. У меня складывается неприятное впечатление, что вместо того, чтобы как этого можно было бы ожидать, научиться его понимать, пройдя с ним рядом длинный путь, мы постепенно ослепили из него нашего двойника. От одной лишь идеи, что могло существовать создание, осознающее себя и основательно отличающееся от людей, нас выворачивает и коробит. Поэтому мы снова и снова придумываем себе неандертальца, но не уточняем его образ. Мы, эгоисты, пытаемся его прилично одеть. Но выходит пугало. Исчезновение неандертальца вынесло ему вечный приговор — вновь и вновь становиться в наших руках мертвой куклой. Виктор Франкенштейн был экспериментатором, авангардистом. Мы же замечательно научились создавать мертвых древних кукол. Он, конечно, впечатляет и даже пугает обряженные нами в яркие образы. Помните, иллюстраторы-фантазеры рисовали его или как дикаря, что тащит самку за волосы, или в костюме и галстуке в метро? Давайте вернемся к тем, кто знает, кем был неандерталец. В научном сообществе идет грязная, страшная война. С одной стороны, те, кто считает, что неандерталец нам подобен. С другой стороны, те, кто думает, что это архаическое человечество, и что его представители ниже нас по уровню ума. Ниже человека, почти как человек, но не человек. Это не война идей, это идеологическая война, в которой обе стороны зашли в тупик и выходят из него только для того, чтобы снова упасть лицом в грязь. Не в пещерную, к сожалению. Война в траншеях, где армии небритых солдат заменили одним небритым Homo Pilosus. Ну так кто же этот неандерталец? Человек между природой и культурой или джентльмен из пещер? Исследовать душу неандертальца. К какому борту ни пристань, наш сегодняшний портрет неандертальца или слишком ясный, очевидный, упрощенный, слишком чистый, чтобы быть серьезным. Или полная мазня. Мы так хотели собрать его из кусочков трупов, а он убежал от нас. Не как историческая или научная действительность, а как вымышленный и оживленный нами образ. Он бродит в нашем воображении, кем бы мы ни были, обывателями или учеными. Так, в последние годы в результате некоторых археологических открытий неандерталец начал представать нам с ожерельями из морских раковин и орлиных когтей, с перьями хищных птиц в волосах, играющий на дудочке, рисующий на стенах пещер. Он — первооткрыватель всех новшеств человеческого разума. Вооруженный воин, северный король, такой же, а то и более развитый, чем наши биологические предки, которые в то же время еще сидели в тепле на азиатских и африканских территориях. На неандертальца Творца всегда строго смотрит его столь же впечатляющее зеркальное отражение. Лесного предка человека, древнего тролля. Каменно-мшистого человека. Вспоминаются невольно два случая. В 2006 году, после защиты моей докторской диссертации в Стэнфордском университете, один известный учитель антропологии прочитал нам семинар о неандертальце. Он связывал когнитивные возможности неандертальцев с архаическими характеристиками их анатомии. При просмотре диапозитива с неандертальским черепом он прокомментировал: «Не знаю, как вы, но я, если сяду в самолет и увижу, что у пилота вот такой череп, я сразу выйду». Зал смеялся. Антрополог выбрал точный момент для юмора, чтобы заворожить аудиторию. Но в каждой шутке есть доля правды. А в этом случае профессор говорил всерьез. Сейчас станет понятнее. Несколько лет спустя в России я разговаривал с одним из светил Российской Академии Наук, который постоянно твердил мне, а не другие, и подтолкнул его к развитию его концепции этой инаковости. К середине ночи он наконец-то пришел к такому выводу. «Людовик, they have no soul». «Людовик, у них нет души». Спасибо бесконечное этому исследователю за эти слова. Они резко освещают все подтексты, все подсознательные предположения, из которых состоит значительная часть нашего понимания человечества. Инстинктивно понятно, что две концепции несовместимы. Надо откинуть одну из них как химеру, или неандертальца-художника, или лесного неандертальца. Компромисс между этими противоположными видениями невозможен. Так кто он? Трущобное создание или гений глубин? Создание прячется в нашем подсознании, и на этом этапе пора наконец-то сказать, что он ни то, ни другое. Неандерталец нам не брат, даже не двоюродный. Он предмет для исследования. Неандертальца не подогнать ни под один знакомый нам шаблон. В нашем мире, где отличие, инаковость, классификация, необязательно видовая, стали запретными, создание обязательно склоняет к мятежу. И эта запретность — вызов для нашего разума. А если нам чем обдумывать такую тему? Волк — человеку волк. На Западе, как и в любом традиционном обществе, тот, кто нарушил табу, жестоко исключается из группы. Если неандерталец отличался от нас, был нечеловечным человеком, то нам, вероятно, тоже придется избавиться от самых глубинных запретов нашего общества. Зайти за грань общепринятой морали или же оккультурить наши мысли, чтобы оставаться чистыми по отношению к нашим ценностям? Надо ли послушно смотреть лишь в удобную для общества сторону? Удобство, некоторый цинизм, общественное мнение — все это требует не выходить за рамки. Ну и что в итоге? Что, если истины не существует, и ее надо создавать? Будем же строить ее ровно. Зачем затруднять мировоззрение лабиринтами? Истина это заключается в тонком определении разума у человекоподобного создания, которое не описать ни с помощью нас самих, ни даже с помощью наших предков. Человек, который, может быть, даже не подчиняется умственным структурам, определяющим в нашем понимании бытие человеком. Другой разум, отделенный от нас сотнями тысячелетий независимой эволюции. В этом смысле создание можно считать в некоторой степени настолько же отдаленным от нас, как инопланетный субъект. Вымирание, разделяющее нас время, стерли практически все. В археологии, как и в этнологии, только личное свидетельство имеет глубокую ценность. Существуют целые библиотеки, посвященные конкретному сюжету, но только прямое общение с тем, что осталось от этих популяций, имеет хоть какой-то смысл. Получается, что свидетель и сам субъект — это одно и то же лицо. Поэтому, вероятно, субъект от нас все время и убегает, систематически ускользает из наших рук. У создания до сих пор нет ощутимой формы. Есть тысячи описаний истории исследований, истории наших представлений о неандертальце, структуры его скелета, ареалов его обитания, его технологий или его генетики. Все это составляет колоссальные энциклопедические сборники. Под этой систематизацией не спрятать того факта, что из всех этих знаний так и не получилось вывести настоящую мысль, философию, отдаленную или приближенную концепцию. Если вас интересует форма лобка неандертальца или геометрия кремниевых блоков, которые он обрабатывал, вышеуказанные сборники дадут вам больше материала, чем можно переварить. Но если вы попробуете представить себе даже поверхностно, каким был мир под влиянием другого человечества, эти книги вас только разочаруют. Моя книга не об этом. Необходимо выйти из библиотеки и пойти разыскивать создание на самых дальних его территориях, вплоть до его каменных убежищ, подобраться к нему как можно ближе, невзирая на время, которое нас разделяет. Попробовать представить себе, как это создание вымерло. И так как занимающий нас сюжет перемешивается с его же очевидцами, я расскажу вам о нескольких эпизодах моего собственного опыта исследователя и охотника за неандертальцами. Мы побываем на склонах Полярного Урала, где я изучал самые древние арктические популяции. Потом встретимся со странными людоедами в долине реки Роны и на склонах Великой Прованской горы Ванту. Посмотрим на любопытных охотников за лосями, только самцами в рассвете сил 100 000 лет назад в огромном первозданном европейском лесу в последний доледниковый период. По дороге я буду заглядывать в глаза созданию и нам. Я буду представлять себе его обычаи, касающиеся жизни и смерти. Я буду изучать его образ пребывания в мире, и это осветит нашу собственную человечность, которая затрудняет взгляд на иные создания. Для меня неандерталец — оригинальный образ. Ни человек, ни обезьяна. Существо со своей собственной человечностью, отличающейся от нашей. Мои исследовательские похождения, мысли, открытия, вопросы, сомнения приглашают вас в путешествие. Гомерическое, душой и телом, как любое настоящее путешествие. Конечно, можно путешествовать только вдалеко, но в нашем случае мы пройдем путь сидя, точнее, на коленях, в темных пещерных закоулках или на берегах больших рек, где замерли окаменевшие несколько тысяч лет назад сцены, действия, тысячи маленьких событий, рассказывающих нам о народах, далеких от нас в пространстве и во времени. Народы безвозвратно стерты из нашей памяти, страдающие провалами, популяции навсегда вымершие. Вымирание. Да, они вымерли. И точка. Беспощадная и неожиданная точка — это для нас загадка без подсказок и улик, но головокружительная загадка, значит, человечество тоже могут вымирать без предупреждения. Исчезновение целого человечества не так уж давно — это постоянный вопросительный знак, висящий над нашими головами. Целое человечество действительно может вымереть? Это самый простой из вопросов, поставленных в этой книге. Ответим на него сразу. Целое человечество совершенно точно может вымереть. Это вымирание — окончательно доказанный факт, хотя генетики недавно показали, что в геноме народов, живущих в наше время на территориях древних неандертальцев, присутствует определенное количество неандертальской примеси. Но эти же исследования выявили, что неандерталец не воплотился в нас генетически, и что редкие гены, доказывающие взаимодействие с нашими предками, не показатели некоторой формы устойчивости этого населения. Эти генетические следы говорят о том, что очень давно сильно отличающиеся друг от друга популяции встретились и, вероятно, частично смешались. На основании этих генетических следов некоторые исследователи намекают на относительность вымирания. Якобы они не до конца вымерли, а скорее растворились в нас. Но эта научно-ошибочная теория фундаментально несостоятельна. Представим себе на минуту, что все виды волков на Земле вдруг вымерли. Прощай, Canis lupus. Перенесем теперь на волка теорию генетического растворения неандертальца в нашем человечестве. В результате этой чертовой алхимии можно было бы утверждать, что волки на самом деле не вымерли, потому что большие отрезки их генов еще можно найти в геноме пуделя, относящегося к виду Canis lupus familiaris. Волку повезло больше, чем неандертальцу, он не вымер. И на его примере понятно, что переживший его пудель никак не может претендовать на наследство своего замечательного родственника. По отношению к неандертальцу пудели — это мы. Я не хочу сказать, что мы — миленькая домашняя версия оригинального хищника. Так же, как волк не живет в пуделе, неандерталец не живет в нас. Это человечество вымерло, вымерло насовсем. Этой человеческой линии больше нет. И ее гениальность, которую мы вместе будем исследовать, безвозвратно исчезла. Это желание преуменьшить значение самого большого вымирания человечества, сравнив его с генетическим растворением, которого не было на самом деле, похоже на ревизионизм. Не является ли его целью отвести взгляд от замечательного совпадения экспансии Евразии человеком разумным с самым крупным вымиранием иного отдельного человечества, которое нам известно? Конечно, очень удобно оправдать наших предков, колонизаторов Европы, в деле о неандертальском вымирании, так как обратное можно доказать только если эти два события происходили одновременно. Но в те далекие дни время исчисляется тысячелетиями. Из-за статической неточности радиоуглеродного датирования мы округляем возраст на 1-2 тысячи лет. С подобной точностью можно предположить, что вчера вы ужинали одновременно с Карлом Великим, сидящим слева, и Юлием Цезарем, сидящим справа. Приятного аппетита. Археологические данные, точно документирующие этот момент, на самом деле предельно разрознены, а методы датирования слишком неточны, чтобы доказать какую-либо связь между колонизацией Европы и вымиранием ее неандертальских аборигенов. Но если вы хоть издалека интересуетесь неандертальцем и его вымиранием, вы, наверное, заметили в СМИ регулярный возрастающий поток информации новых сногсшибательных теорий о процессе, приведшем к этому вымиранию. Наблюдая этот поток информации, вы, вероятно, думаете, что в наше время неандертальский вопрос питается мощной динамикой археологических раскопок, которые основательно и в бешеном темпе обновляют наши знания. Даже не мечтайте о великих международных научных программах, изучающих в большом масштабе пещерные архивы, чтобы решить эту загадку. Их нет. Во Франции, стране, которая считается самой активной в международных доисторических исследованиях, как минимум с начала 80-х, ни одна археологическая экспедиция не обнаружила ни одного нового неандертальского тела, и практически ни одна новая полная археологическая последовательность с кремнями, костями и человеческими останками не обновила толком наши знания о последних тысячелетиях этой популяции. С одной стороны, наши инструменты сильно улучшились с развитием биомолекулярного анализа. С другой стороны, на протяжении более 40 лет ни запланированные исследования, ни превентивная археология не позволили нам обновить фундаментальные основы нашей научной документации. Неандертальское вымирание — это просто факт. Констатация исчезновения целого человечества со всеми его древними обычаями, внезапно замененными новой эрой позднего палеолита, появившегося в Европе на могучей волне поселения человека разумного. Искусство прокладывает мосты через века. Необходимо окончательно выяснить, что означает возникновение новой эры, которая более 40 тысячелетий назад знаменуется как холодным дыханием, тихой смертью неандертальца. Поздний палеолит, эра расписанных пещер и статуэток из слоновой кости, кажется вам далеким, как смутный сон об ударах камней и рычании? Вы ошибаетесь. Вы абсолютно и полностью ошибаетесь. Эра первого человека разумного в Европе — это наша эра. Этот человек действительно мы целиком и полностью. Именно отсюда берут начало все человеческие общества, которые мы знаем после начала его царствования в Европе. Начиная с этого момента, 40 тысяч лет назад, все в этих предках нам знакомо. Их просторная домашняя архитектура, настоящие города кочевников в Центральной Европе, построенные из костей мамонтов, их ремесла, например, элегантные стилизованные статуэтки из полированных мамонтовых бивней, символы, нарисованные на стенах их священных пещер 34 тысячи лет назад, приравниваются к величайшим шедеврам эпохи Возрождения или шедеврам импрессионизма в исполнении Дега, Моне, Ренуара и остальных. Сквозь палеолитическое искусство проглядывает все наше общество. Палеолит поддерживает с нами сильную, непрерывную, пронзающую время органическую связь, разматывает тысячелетия десятками, будто временных плотностей не существует, будто время — это всего лишь случайность, не имеющая действительного влияния. Простые запятые, не более, с первых петроглифов наших предков 40 тысячелетий назад до граффити в наших бетонных подвалах сегодня. Все художники, начиная с XIX века и до наших дней, настоящие творцы и трансгрессоры, от Гогена до Пикассо, прочувствовали и высказали это. Словами, формами, цветами выразили это столкновение, объединяющее доисторическое и примитивное искусство, столкновение, которое их потрясло в прямом смысле, как грубая очевидность благодаря их собственной творческой сверхчувствительности. Если честно, то надо признаться, что мы ничего не знаем о возможном искусстве неандертальцев, но у человека разумного, как мы знаем, искусство едино, в смысле однородно. От рисунков пещеры Ласко до картины Герника Пикассо один шаг. Один шаг, маленький, робкий, даже не ступенька, даже не продвижение. Кубисты, фависты, импрессионисты всего лишь заново открыли уже выраженные десятки тысячелетий назад. Все они были поражены, когда поняли, что по всему миру во все времена искусство Homo sapiens едино-единородно. Андре Дориан в 1955 году в своих письмах другому великому фависту Фламинку сообщал: «Я немного взволнован своими прогулками по Лондону, особенно посещениями Британского музея и Музея негритянского искусства. Это поразительно, выразительно до сумасшествия». А Пикассо, когда вышел из прекрасной, самой известной расписанной пещеры Альтамира в Испании, воскликнул то ли от восхищения, то ли от удовлетворения: «Они уже все придумали». Каким таким волшебным образом произведения искусства могут не считаться с тысячелетиями, переговариваясь между собой с такой легкостью, прокладывая мосты через века во всей своей свободе и при полном самообладании, начиная с момента своего происхождения? Десятки тысячелетий без объяснений сходятся к одному чувству, одному взгляду, затрагивают одну и ту же тонкую струну души. Этот мост, не поддающийся никаким временным пропастям, радикально объединяет первое творение человека разумного от доисторического периода до примитивного искусства. Наш вид един, только пелена нашего воспитания мешает нам увидеть вход в пещеру универсальности человека современного типа. Ключами, нацарапанными в первых расписанных пещерах, можно открыть наш отныне полностью антропогенный абсолютно искусственный мир. Все ключи для понимания всех обществ были сделаны при восхождении нашего вида, а мы не видим их в упор, мы ослеплены многочисленными очевидностями. Дориан нащупал единственный настоящий вывод, который можно сделать из этого. Необходимо оставаться вечно молодыми, вечными детьми. Так можно производить красоту на протяжении всей своей жизни. Иначе, когда мы поддаемся цивилизации, мы становимся роботами, легко приспосабливающимися к жизни, и все. «Прощай, половинка моя, я так тебя любил». Эти очевидности, привлекающие наш взгляд, несмотря на толщину времен, также приводят нас к мысли, что неандерталец может оказаться совсем не тем человеком, которым мы его себе представляем. Неандерталец, мой старый близкий друг, до сегодняшнего дня не рисовал интересные картины в пещерах, не носил причудливые украшения, сделанные из мамонтовых бивней оленьих рогов, не вытачивал из цветного камня животных или человеческие изображения. У него были, конечно, красивые каменные орудия и ремесла, которым он великолепно владел, но разве можно свести человечество к его ножам, орудиям и оружию? Ведь нет. Может быть, вы слышали о наскальной неандертальской живописи, о поющих флейтах, которые создание вырезало из кости, о красивых браслетах из орлиных когтей или просверленных морских раковин, о роскошных головных уборах из перьев хищных птиц, почти как у ацтеков или у племени Лакота. Если все это разожгло ваше любопытство, не ждите, сразу переходите к части, рассказывающей о неандертальском искусстве. Но приготовьтесь к тому, что вы не сможете вставить его в свою картину мира, ведь если создание и проявляет особую чувствительность, она несравнима с нашей. И позже мы увидим тонкость этой экзотической восприимчивости, до сих пор полностью неисследованной. Неандерталец, вероятно, не наш двойник. Очевидности, по ощущениям, свойственные всем людям с тех пор, как человек стал человеком, и которое я только что представил, похоже, не касается нашего создания. Оно не только отличается от нас, но оно еще и исчезло. Но исчезло помимо нас, не растворилось в наших генах, как кусочек сахара в теплой воде. Его гены настолько редкие и неравномерно распределены в человеческих народах, что мы можем сегодня с уверенностью утверждать, в основе объяснения этого вымирания нет какой-либо невероятной истории людоедской любви, в которой исчезающий вид стал матрицей нового человечества. Исходя из этой странной несбыточной идеи, некоторые из нас — наследники одного из исчезнувших человечеств. На самом деле скрещивание, смешение между разными видами — довольно банальное явление в природе. Все виды кошачьих, псовых, медвежьих и свиных регулярно скрещиваются, и мы окружены тигра-львами, лиграми, свинокабанами и кабано-свиньями, но эти биологические химеры вовсе не освещают судьбу львов, тигров, свиней или кабанов. Какая странная идея, какой парадокс. Ассоциировать вымирание целого человечества с красивой историей любви, любви цельной, абсолютной, каннибальской, в которой один растворяется во втором. Действительно красивая история, приятно послушать. Человечество не вымерло, просто произошло любовное слияние. Один плюс один равняется один. Прощай, половинка моя, я так тебя любил. Подумать только, мы бедные исследователи, бедные археологи, мы даже не уверены, что эти два человечества, живое и вымершее, когда-то встречались на огромных европейских территориях неандертальских аборигенов на том самом месте, где они вымерли. И вот мы опять за столом, за этим удивительным ужином с Цезарем или Карлом Великим, уж не знаю. Сегодня на всем европейском континенте практически не существует археологических объектов, для которых наши измерения времени были бы достаточно точными, чтобы с уверенностью подтвердить встречу между этими двумя человечествами. Жертва опознана, но нет трупа, и мы не знаем, кто убийца. Мы даже не знаем, встречались ли жертва и подозреваемый. На этом этапе, дамы и господа присяжные, опускайте занавес. Дело пустое. Освобождайте подсудимого. Специалисты обычно торопятся сделать это. Некоторые даже пробуют представить себе, что наши предки могли обосноваться на полностью заброшенных территориях, свободных от человеческого присутствия на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Невозможно узнать, было ли совершено убийство или геноцид, потому что археологически этого просто-напросто не видно. Идеальное преступление. Конечно, причина преступления очевидна — упростить колонизацию. Но где орудие преступления? Даже тела жертв никогда не были найдены. И алиби у подозреваемого замечательное. Физическая встреча между двумя человечествами не может быть точно доказана ни на одной европейской территории. Но не будем заблуждаться. Это тройное оправдание не работает. Оно говорит не о действительных фактах, о плохом качестве археологических данных, которыми мы располагаем, о событиях, произошедших 44 тысячи лет назад. И все же, можно ли считать, что колонизация европейского континента людьми разумными стала одновременной причиной и самим процессом вымирания целого человечества? Этот вопрос нельзя обойти на основании имеющихся знаний. Похоже, на самом деле, если присмотреться с помощью новейших методов, археологические, генетические, а также хронологические данные предоставляют нам инструменты, позволяющие доказать, что встреча все-таки имела место. Следствие даже может приподнять завесу над особенными отношениями, в которые могли вступать некоторые из этих человеческих групп. Мотив может быть установлен рационально, и алиби начинает рассыпаться. Остается узнать, что именно произошло. Чтобы максимально приблизиться к действительности, необходимо основываться на как можно более конкретных и точных археологических данных, вести целевые археологические раскопки в долгосрочной перспективе с высоким разрешением. А еще, чтобы ухватить суть, нужно достаточно сильно удалиться от наших собственных умственных конструкций и от привычных схем восприятия, а также тех суждений, что высказывают о неандертальце, просвещенных кругах. Чтобы добраться до голого неандертальца во всей его красе, надо снять с него без стыда всю мишуру, которую мы так долго на него вешали. А значит, надо вернуться к источникам, с самого начала изучить структуру неандертальских обществ, их ремесла, их решения, их образ пребывания в мире, чтобы переместить их в единые логические структуры, вытекающие напрямую из археологических фактов. Даже когда мы ставим поезд обратно на рельсы, оказывается, что сомнения, вопросы, неуверенность уже настолько тяжелы, что появляется неприятное ощущение, будто создание не поддается анализу и слишком простой категоризации. А знаем ли мы действительно все места, которые эти популяции могли заселить? Наклоняясь над земными полюсами, мы вдруг выясняем, что ответить на этот простой вопрос уже удивительно сложное испытание.